Они уже порезали ростбиф. «А мы не прихватили с собой молока?» — спросила Селия. «Безумно хочу выпить стаканчик». «Бог ты мой!» — воскликнул Барт. «Молоко! После мартини!» «Ванда, милочка, мы взяли с собой молоко?» «В холодильнике», — ответила Ванда, пережевывая мясо. «Но почему бы тебе не принести стаканчик нашей маленькой Селии, если ей так захотелось?» — игриво спросил Барт. Ванда отложила в сторону вилку и долгим взглядом смерила мужа. Несколько раз сглотнула, будто у нее в горле комок стоял. «Это просто уму непостижимо», — сказала она, наконец, с тихой яростью. «За кого вы меня принимаете, интересно? С той минуты, как мы приехали, я только и делаю, что верчусь на кухне, а вы тут сидите и пальцем о палец не ударили. Я что, нанялась прислуживать? Да еще этой маленькой стерве, которая ручек своих замарать не желает». «Ну, хватит!» — крикнул Барт. «Нет, не хватит. Ты думаешь, я не вижу, что происходит с тех пор, как эта штучка встряла между тобой и мной?» Он влепил ей пощечину. Потрясенная услышанным, Селия вся сжалась в ужасе от того, что Ванда могла подумать такое. «Господи, Ванда!» Только и простонала она. Но Ванда не слушала. Она устремила на Барта взгляд, полный ненависти. «Ты мне за это заплатишь, мистер Филлипс?» — прошипела она. «Ты мне дорого заплатишь за это. Только не воображай, будто я не знаю, почему ты женился на мне. Я все время знала, все время. Но тогда мне было безразлично. Я была настолько глупа, что влюбилась в тебя. Но помни тебе только одно. По закону запрещено принуждать жену давать показания против мужа. А тебе известно, что она может и дать показания, если пожелает? Что, это для тебя новость, дорогой мой муж? Наверное, нет, правда? Поэтому до сих пор ты меня не обманывал. Пытался оставаться чистеньким, но теперь все, дружок. Ты меня ударил и будешь жалеть об этом до конца жизни. Не из-за того, что ударил, а из-за того, за что ты меня ударил». Она посмотрела на Селию с такой ненавистью, что бедняжка вообще уже не знала, что ей делать. Ванда взяла себя в руки и сказала холодно: «Не желаю больше сидеть с вами за одним столом. Пройду прогуляюсь подольше, а вы можете пока поразвлечься в спальне. Времени у вас будет предостаточно». Они молча сидели, наблюдая, как Ванда вышла на крыльцо и стала спускаться с холма по дороге. Они были так потрясены, что даже не слышали отдаленного звука автомобильного мотора. Мотора машины, поднимавшейся в гору. Ужасная сцена все еще стояла у них перед глазами. Первым пришел в себя Барт. «Пойду-ка я за ней, пока она не заблудилась», — пробормотал он. «Она, наверное, не в себе». «Селия, прости, ради Бога. Все это ужасно неприятно, но ты здесь совершенно ни при чем. Попытайся забыть, что она тут наговорила со зла». Он встал, обошел стол и обнял ее за плечи. «Я поговорю с ней. Просто Ванда очень в себе не уверена. Стоит появиться поблизости симпатичной женщине, как она уже воображает, будто я ее обманываю. Забудь все. Я поговорю с ней, и она образумится». Он вышел из домика, а Селия осталась сидеть за своей тарелкой, так и не съев ни кусочка. Потом встала и вышла на заднее крыльцо. Ванда, значит, ненавидит ее. Никогда еще в своей жизни Селия не сталкивалась с ненавистью. Ее всегда любили, ей поклонялись, ею восхищались. Все люди были очень милы с ней. И отец, и мать, и подруги, и служанка, которая у нее была. И Пидж в первую очередь. Пидж такая добрая, такая понимающая. И Джейсон, и Дуг. Дуг порой плохо обходился с ней. Он был чересчур горяч, вспыхивал, как порох, но он вовсе не испытывал к ней ненависти. Она до сих пор не знала, что это такое ненависть. А Ванда, выходит, ее ненавидит. Селия захотела сейчас же поехать домой, к черту эти горы, назад к Пидж, который обнимет и утешит. Вот прямо сейчас пойти и сказать Барту и Ванде, что она хочет домой, к Пидж и Джейсону.